Все мое сердце преисполнено жалостью к вам. Ваш Роберт Скотт. К миссис Боуэрс. Дорогая миссис Боуэрс, боюсь, что это письмо вы получите после того, как на вас обрушится один из самых тяжелых ударов за всю вашу жизнь. Я пишу в ту минуту, когда мы очень близки к концу нашего путешествия и оканчиваю его в обществе двух доблестных и благородных джентльменов. Один из них — ваш сын. Он стал одним из самых моих близких и верных друзей, и я ценю его удивительно прямую натуру, его ловкость и энергию. По мере того, как росли затруднения, его неустрашимый дух сверкал все ярче, и он оставался бодрым, полным надежды и непоколебимым до конца. Сэру Дж. М. Барри. Дорогой мой Барри, мы помираем в очень безотрадном месте. Пишу вам прощальное письмо в надежде, что оно, может, будет найдено и отослано вам. Прощайте, я совершенно не боюсь конца, но грустно утратить многие скромные радости, которые я планировал на будущее во время долгих переходов. Я не оказался великим исследователем, но мы совершили величайший поход, когда-либо совершенный, и подошли очень близко к крупному успеху. Прощайте, мой дорогой друг, ваш навеки Роберт Скотт. Мы в отчаянном состоянии, отмороженные ноги и так далее. Нет топлива и далеко идти до пищи, но вам было бы отрадно с нами в нашей палатке слушать наши песни и веселую беседу о том, что мы станем делать, когда дойдем до дома на мысе Хат. Позднее. Мы очень близки к концу, но не теряем и не хотим терять своего бодрого настроения. Мы пережили в палатке четырехдневную бурю, и нигде нет ни пищи, ни топлива. Мы намеревались было покончить с собой, когда положение вещей окажется таким, как сейчас, но решили умереть естественной смертью на посту. Из писем Роберта Скотта, адресованных другим друзьям. Хочу сказать вам, что я не был слишком стар для этой работы. Первыми сдали люди более молодые. В конце концов, мы показали хороший пример своим соотечественникам, если не тем, что попали в скверное положение, так тем, что встретили его как мужчины, оказавшись в нем. Мы могли бы справиться, если бы бросили заболевших. Уилсон, лучший из людей, когда-либо существовавших, многократно жертвовал собой ради больных товарищей по экспедиции. Мы были у полюса и совершили длиннейшее путешествие из когда-либо известных. Истинной причиной, задержавшей нас, является ужасная погода и неожиданный холод к концу путешествия. Как много я мог бы рассказать тебе об этом путешествии, насколько оно было лучше спокойного сидения дома в условиях всяческого комфорта. Смотри список литературы, пункт 11. Послание обществу. Причины катастрофы не вызваны недостатками организации, но невезением в тех рискованных предприятиях, которые пришлось предпринимать. Первое. Потеря конного транспорта в марте 1911 года заставила меня двинуться в путь позже, чем я предполагал, и вынудила нас сократить количество перевозимых грузов. Второе. Непогода во время путешествия к полюсу и особенно продолжительная буря на 83 градусе южной широты задержала нас. Третье. Мягкий снег на нижних подступах к леднику опять-таки понизил нашу скорость. Мы настойчиво боролись с этими досадными обстоятельствами и победили их. Но это сказалось на уменьшении нашего продовольственного резерва. Каждая мелочь нашего пищевого довольствия, одежда и склады, устроенные на внутреннем ледниковом щите и на протяжении всех этих долгих 1120 километров до полюса и обратно, были продуманы в совершенстве. Передовой отряд вернулся бы к леднику в прекрасном состоянии и с излишками продовольствия, если бы не вышел из строя, к нашему изумлению, человек, гибели которого мы меньше всего могли ожидать. Эдгар Эванс считался сильнейшим человеком из всего отряда. Ледник Бирдмора нетруден в прекрасную погоду, но на обратном пути у нас не было ни единого действительно хорошего дня. Это обстоятельство в связи с болезнью товарища невероятно осложнило наше и без того трудное положение. Как я уже говорил в другом месте, мы попали в область ужасно неровного льда, и Эдгар Эванс получил сотрясение мозга. Он умер естественной смертью, но оставил наш отряд в расстройстве, а осень неожиданно быстро надвигалась. Но все вышеперечисленные факты были ничто по сравнению с тем сюрпризом, который ожидал нас на барьере. Я настаиваю на том, что меры, принятые нами для возвращения, были вполне достаточны, и что никто на свете не мог бы ожидать той температуры и состояния пути, какие мы встретили в это время года. На плато на широте 85-86 градусов мы имели -29-34 градусов Цельсия. На барьере на широте 82 градуса на 3000 метров ниже у нас было довольно регулярно днем -34 градуса, ночью -44 градуса Цельсия. При постоянном противном ветре во время наших дневных переходов. Ясно, что эти обстоятельства произошли совершенно внезапно, и наша катастрофа, конечно, объясняется этим внезапным наступлением суровой погоды, которая как будто не имеет никакого удовлетворительного объяснения. Я не думаю, чтобы кому-либо когда-либо приходилось переживать такой месяц, который пережили мы. И мы все-таки справились бы, несмотря на погоду, если бы не болезнь второго нашего сотоварища, капитана Отца, и не нехватка горючего на наших складах, причину которой я не могу понять. И, наконец, если бы не буря, налетевшая на нас в 17 километров от склада, где мы надеялись забрать свои последние запасы. Право, едва ли можно ждать большего невезения. Это был последний удар. Мы прибыли на 17 километр от нашего старого лагеря 1 тонны с горючим на 1 последнюю еду и с запасом пищи на 2 дня. В течение 4 суток мы не в состоянии были оставить палатку. Буря воет вокруг нас. Мы ослабели, писать трудно. Но я лично не жалею об этом путешествии. Оно показало, что англичане могут переносить лишения, помогать друг другу и встречать смерть с такой же величавой храбростью, как и в былое время. Мы шли на риск. Обстоятельства повернулись против нас, и поэтому у нас нет причин жаловаться. Нужно склониться перед волей провидения с решимостью делать до конца то, что в наших силах. Но если мы пожелали отдать свои жизни за это дело ради чести своей Родины, то я взываю к своим соотечественникам с просьбой позаботиться о наших близких. Если бы мы остались в живых, то какую бы я поведал повесть о твердости, выносливости и отваге своих товарищей? Мои неровные строки и наши мертвые тела должны поведать эту повесть. Но, конечно же, наша великая и богатая страна позаботится о том, чтобы наши близкие были как следует обеспечены. Роберт Скотт. Смотри список литературы. Пункт 11. Близкая перспектива гибели не отразилась на стремлении Роберта Скотта сделать последнее, что он мог. В своих предсмертных письмах попытаться утешить родственников людей, которые погибли вместе с ним. Послание обществу – более сложный документ. Роланд Хантфорд характеризует его как завещание банкрота. Дэвид Томпсон отмечает, что послание обществу написано искренне и свободно и характеризует социально-общественные взгляды того времени, весьма отличные от современных, взгляды, которым следовал сам Роберт Скотт. Важно, что сам дневник вместе с венчающим его посланием обществу таким образом с позиции нашего времени расценивается не как произведение о путешествии, а как документ общечеловеческой значимости. Этот документ не имеет прецедента в истории полярных путешествий. Поскольку экспедиция снаряжалась на общественные деньги, Роберт Скотт считает необходимым отчитаться перед обществом, поступая как человек долга. Попытаемся оценить, где в своих объяснениях причин гибели полюсного отряда Роберт Скотт близок к истине, а где вполне искренне заблуждается. Так или иначе, он отстаивает обоснованность и правильность замысла похода и его реализации даже в тех моментах, которые сегодня в свете известных данных, отмеченных в примечаниях выше, выглядят неубедительными. Выбор транспорта, планирование завершения похода в зимних условиях и так далее. Все это относится и к выделенным им трем пунктам послания, а также к объяснению по поводу чрезвычайно сильных морозов. Это наиболее слабые места документа, обстоятельства рождения которого свидетельствуют о необыкновенном самообладании, мужестве и чувстве ответственности его автора. Точно так же нельзя поставить вину Роберту Скотту незнание предела человеческих возможностей в условиях Антарктиды. Такого опыта почти не было. Однако при написании этого документа уже на грани гибели его автор не смог освободиться от определенной предвзятости в собственных исходных суждениях, что нетрудно понять и объяснить. Все отмеченные особенности дневника вместе с посланием обществу не снижают ценности этого потрясающего свидетельства героического периода в изучении Антарктиды и гимна мужеству полярников.